Глава 35. С самого утра гадостно ныло где-то в районе солнечного сплетения. Нет, не болело. Именно ныло, нудно, тошнотно. И ощущение было не физическим, скорее метафизическим. Предчувствие надвигающейся беды. Кризиса, что ли, перелома, после которого станет либо хуже, либо нарыв лопнет и полегчает. Хотя куда уж хуже. Матвей Черепанов до сих пор не мог забыть кошмар той ночи, когда нашли глупыши и мстителей и... Казалось бы, ну что особенного? Несколько порезанных трупов. По сравнению с тем, что карусельщик творил с девчонками, самая обычная поножовщина. Но лица этих мальчишек, на них не было страха. Отчаяние было, боль тоже. И еще... Еще удивление, шок. Словно на них напал, скажем, Санта-Клаус. Неужели этот придурок в клоунский костюм вырядился? От единственного уцелевшего, Кирилла Шлепо, толку было мало. Стоило завести речь о событиях той ночи, парень сразу же начинал заикаться, страшно бледнел, задыхался. И тут же разъяренной медведицей налетала мать парнишки, защищая своего детеныша. Совершенно безумная мамаша, если честно. Ее побаивались не только следователи, но и врачи. Если Юлии Шлепо хотя бы на мгновение казалось, что ее сыну пытаются навредить, в глазах разгорался нехороший огонек, она с руганью набрасывалась на обидчика, могло и до рукоприкладства дойти. А так посмотришь, стильная, красивая, ухоженная женщина, не глупа, хорошо одета, в целом сдержана и воспитана, когда дело не касается сына. В общем, единственное, что удалось узнать точно, на мальчишек напал именно клоун. Все, никаких подробностей. Но вот за каким чертом этот придурок торчит в городе? Удалось сбежать, так логично было бы рвануть дальше. Россия большая, есть где укрыться. Не то чтобы Матвей хотел этого – сбагрить маньяка в другой регион, чтобы он стал проблемами тамошней полиции. Просто, ну, не укладывалось поведение этого психа в рамки логики. Да-да, понятно, что от психа и не стоит ждать логичных поступков, на то он и псих. Но инстинкт самосохранения у него должен присутствовать. И вообще, ну, никак не получалось совместить типаж клоуна, явно сексуально озабоченного, хитрого, да, умного, допустим, житейски умного, этакого себе на уме, но точно не блещущего интеллектом, совместить его с тем самым виртуальным хакером, способным взламывать любые базы данных. Да, Матвею во время допросов и в голову не приходило усадить подследственного за компьютер и попросить его показать удаль молодецкую. С какого перепугу, спрашивается? Поэтому со стопроцентной уверенностью он сказать не мог, был клоун тем самым троллем или нет. Но интуиция, объединившись с чутьем сыщика, дружно орали. Нет, не он, это разные люди. А факты угрюмо утверждали обратное. Единственным связующим звеном в череде смертей было именно общение с интернет-троллем. И оно, между прочим, отлично объясняло поведение той же Лены Жаркевич, добровольно севшей в машину к убийце. В общем, голова шла кругом. И затишье после массовой резни в парке не предвещало ничего хорошего. Именно поэтому ныло в области солнечного сплетения. И сейчас это сплетение было совсем не солнечным. Туманным оно было, серым, предгрозовым. Казалось бы, ну теперь псих точно должен убраться из города. Уж слишком наследил, его фото красуется на каждом углу. У всех экипажей ППС он вместо иконки на лобовом стекле. По местному телеканалу его рожу постоянно показывают. Во всех газетах местных она же. Город наводнен полицией. На помощь присланы опера из соседних городов. Улицы, пустыри, свалки, заброшенные дома прочесываются снова и снова. Невод закинут, мельчайший, не проскочить. Но пока никаких результатов. Начальство уже почти уверено, что карусельщика нет в городе. Его объявили в общероссийский и даже международный розыск. Но невод пока не вытягивали. Потому что на этом настаивал Черепанов. У него не было доказательств, только то самое чутье, оравшее вместе с интуицией, что клоун и тролль – разные люди. И эта же парочка упрямо твердила. Карусельщик не ушел, он здесь, в городе, затаился. Но не испуганно затаился, нет. У Матвея появилось ощущение, что он чувствует маньяка. За эти недели он думал о карусельщике постоянно, мучительно, напряженно. И словно дотянулся до него, увидел черный, пульсирующий сгусток жестокости и ненависти. И этот сгусток пульсировал все сильнее, он набухал, наливался тьмой. Что-то питало эту тьму, что-то сильно напрягало и раздражало маньяка, уничтожая остатки разума, накапливая злобу. И Матвей даже думать боялся, чем закончится взрыв. но размышлял, снова и снова перебирая факты, зацепки, мельчайшие детали, на первый взгляд не имеющие никакого отношения к делу. Черепанов изрисовал различными схемами не один листок, и все они несчастными комочками валялись теперь в мусорном ведре. А некоторые еще и изорванными в мелкие клочки, потому что не получалось решить головоломку. А этой ночью приснился сон, в котором, Матвей точно помнил, разрозненные кусочки мозаики сложились в картину. И картина эта оказалась настолько невероятной, чудовищной, но в то же время логически правильной, выстроенной, что Черепанов заставил себя проснуться. И вскочил, готовый бежать, действовать. Но оказалось, что сон мстительно, а надо было досматривать, а не вскакивать, как подорванный. Самоликвидировался. В голове было пусто, никаких мозаик и картинок. Лишь гадостное послевкусие. Уж больно чудовищной была та картинка. Матвей это точно помнил. Единственной зацепкой на сегодняшний день оставался интерес тролля к Яне Суровцевой, проходившей свидетельницей в половине случаев. И это было странно по большому счету. Да и по малому счету тоже. Если Лену Жиркевич Яна действительно нашла случайно, то Катю Брусникину и Вику Лобковскую девушка знала лично. Но с клоуном она точно никогда не общалась, опера собрали о Суровцевой максимум информации. Опросили всех соседей, знакомых, друзей. В последнее время она близко общалась с Кириллом Шлепо, внуком соседки, и Дмитрием Сахновским, своим бывшим одноклассником. У Сахновского вообще живет последние дни. И ни один из них на клоуна не похож, даже если допустить возможность грима. Потому что Кирилл – тощий пацан, а Сахновский – здоровенный качок. А клоун – мужик среднего роста и средних лет. Фу ты, елки-палки. Матвей раздраженно хрустнул карандашом и выбросил обломки в мусорку. Что за фигня в голову лезет? Тоже нашел кандидатов в карусельщики, пацан и коллега. Тем более оба явно неровно дышат к Суровцевой. В подсознании что-то дернулось, что-то связанное с его сегодняшним сном. И Матвей уже почти поймал за хвост этого дергуна, когда залился заполошенной трелью внутренний телефон. И дергун, издевательски махнув хвостом, ускользнул обратно в глубину подсознания. Черепанов сдавленно чертыхнулся и схватил телефонную трубку. «Да, слушаю». «Ты чё орёшь?» – поинтересовалась трубка. «Неужели знаешь уже?» «Что знаю?» «Клоуна нашли». «Серьёзно? Где?» «Ты не радуйся особо». «Это ещё почему?» В предгрозовом сплетении болезненно ёкнуло. «Клоун мёртв». «Что? Пристрелили всё-таки, черти? Неужели нельзя было без стрельбы обойтись при задержании? Небось, ППС?» «Ты не понял, Матвей. Клоун давно мёртв. Недели три, если не больше. Его труп нашли в одном из канализационных люков в промзоне». «Что? Так, значит...» В голове внезапно что-то звонко щелкнуло, и Матвей вспомнил. Вспомнил свой сон. Пазл сложился.